и с тех пор вели исключительно интеллектуальный образ жизни. Впрочем, мне все равно. Завтра я к вам переезжаю. — Задаток? — спросил бывший гимназист. — Вы не в церкви. Вас не обманут, — весело сказал великий комбинатор. — Будет и задаток. С течением времени.